И, кажется, чем-то озабочен. Да, сэр. Я только что обнаружил в этом чемодане полицейский шлем. Глава 13. Я был прав относительно закаливающего воздействия на мой характер превратности судьбы, которую я испытывал с того самого момента, как переступил порог загородной резиденции сэра Ваткина Бассета. Мало-помалу, постепенно они превратили меня из чувствительного и обидчивого светского человека в энергичного малого с остальными нервами. Новичок в этом доме для помешанных, получив внезапное известие, которое получил только что я, закатил бы, мне кажется, глаза и грохнулся в обморок, не сходя с места. Но я, сделавшийся стойким и выносливым, благодаря заведенному в этом удивительном доме порядку, когда одно проклятое событие следует за другим, порядку, который составляет суть жизни в Тотлей Тауэрс, я смог сохранить спокойствие и смело встретил новое испытание. Не говорю, что я не вскочил со своего стула, как заяц, севший на кактус, но, поднявшись столь проворным образом, я не тратил времени на бесплодные причитания. Я подошел к двери и запер ее. Затем, плотно сжав губы и побелев, я вернулся к Дживзу, который вынул шлем из чемодана и раскачивал его в задумчивости за ремешок. Его первые слова показали, что он неправильно понял ситуацию. «Было бы лучше, сэр, — сказал он с мягким упреком, — если бы вы выбрали более подходящее место для того, чтобы спрятать эту вещицу». Я покачал головой. Может быть, я даже и улыбнулся, впрочем, угасающей улыбкой. Моя сообразительность позволила мне докопаться до сути дела. Это не я, Дживс. Стиффи. Сэр? Рука, которая положила туда шлем, принадлежала не мне, а Стиффи Бинг. Он был у нее в комнате. Она опасалась, что там могут провести обыск. В последний раз, когда я видел ее, она как раз обдумывала, где бы найти более безопасное место. Так что это ее идея. Я вздохнул. «Как ты представляешь себе девушку, имеющую такие же взгляды, как у Стиффи, а Дживз?» «Конечно, молодая леди несколько эксцентрична в своих действиях». «Эксцентрична? Она бы могла войти прямиком в Колни Хэтч». И ее бы не посмели ни о чем спросить, просто расстелили бы перед ней красный ковер. Чем больше задумываешься об этом маленьком ничтожестве, тем больше душа погружается в ужас. Вглядываешься в будущее и содрогаешься от того, что предстает глазам. Нужно учитывать, Дживс, Стиффи — это палата для умалишенных, обитая войлоком сверху донизу. И эта самая Стиффи собирается выйти за преподобного Р.Г. Пинкера, который почти всегда выговаривал «плаго» вместо «благо» всякий раз, когда причащался. И нет причины предполагать, и это тоже нужно иметь в виду, что их союз не будет счастливым. Вскоре маленькие ножки затопают по дому. И надо спросить себя, насколько безопасна будет человеческая жизнь поблизости от этих ножек, предполагаю я, так как мы вынуждены предполагать, что они унаследуют двойное коварство по одному от каждого из своих родителей. С безумной жалостью, Дживс, я думаю о няне, гувернантках, об учителях частной школы государственной, которые беспечно возьмут на себя ответственность следить за помесью Стефании Бинк и Гарольда Пинкера, мало осознавая, что они имеют дело с чем-то более жгучим, чем горчица. Однако, — продолжал я, оставляя эти размышления, — все это, хотя и очень интересно, не относится к нашему вопросу. Рассматривай этот шлем и помни, что комедийный дуэт Оутс-Бассет может нагрянуть в сей дом в любой момент, чтобы начать свои поиски, что бы ты порекомендовал. Трудно сказать, сэр, действительно, безопасного места для такого громоздкого предмета быстро не найти. Да. Эта проклятая штука, кажется, заполняет собой всю комнату, не так ли? О, несомненно, бросается в глаза. Да, власти неплохо потрудились, создавая этот самый шлем для констебля Оутса. Они поставили себе цель выразительно завершить его облик, а не просто снабдить штуковиной, которая бы болталась у него на макушке, подобно земляному ореху, и они в этом преуспели. Такой шлем, как этот, невозможно было бы спрятать и в непроходимых джунглях. Ах, ну ладно, сказал я. Нам еще следовало бы подумать о соответствующем такте и обходительности. Интересно, когда эти пташки придут? Я полагаю, мы можем ожидать их в самое ближайшее время. Ах, вот она, рука судьбы, если я не ошибаюсь. Но, думая, что в дверь стучится сэр Ваткин, я как раз ошибся. Послышался голос Стиффи. «Берти, дорогой, дай мне войти». Никого я не хотел увидеть с большим нетерпением, чем ее, но я не распахнул дверь немедленно. Осмотрительность требовала предварительных расспросов. «Эта проклятая собака с тобой?» «Нет, ее выгуливает дворецкий. В таком случае ты можешь войти». Когда она вошла, Бертрам встретил ее со сложными руками и твердым взглядом. Она, однако, появилась не для того, чтобы обращать внимание на мою угрожающую внешность. «Берти, дорогой!» Она замолчала, прерванная совершенно звериным рычанием, слетевшим с губ Вустера. «Не надо так много слов, Берти, дорогой. Мне нужно сейчас спросить одну вещь, малютка Стиффи. Это ты положила шлем в мой чемодан?» «Конечно, я. Вот об этом-то я и пришла поговорить с тобой. Ты помнишь, я старалась найти подходящее место. Я немного поломала себе голову и внезапно поняла, и я теперь тоже понял». Холодность моего тона, казалось, удивила ее. Она смотрела на меня с девчоночьим удивлением, широко раскрытыми глазами. «Ну ты же не возражаешь, не так ли, Берти, дорогой?» «Ха! Ну почему? Я полагала, ты был бы рад помочь мне. Неужели?» — сказал я, желая уязвить ее. «Я не могла рисковать. Дядя Ваткин мог найти его в моей комнате, и ты предпочла, чтобы он нашел его в моей. Но как он может найти? Не может же он прийти сюда с обыском? Не может, да? Конечно, ты же его гость. И ты полагаешь, что это побудит его воздержаться от обыска?» Горькая, сардоническая улыбка искривила мои губы. «Я думаю, ты приписываешь этому ядовитому микробу чувство такта и уважения к законам гостеприимства, которые начисто в нем отсутствуют. Ты можешь понять из моих слов, что он определенно собирается обыскивать мою комнату. И я предполагаю, единственная причина, почему он еще не явился, это то, что он все еще рыскает по дому в поисках Гасси». «Гасси?»